Глава 27. Ты мой мир. Тимур. Перенеси завтрашнее собрание на 3 часа дня. И пригласи на него представителей от маркетинга и юристов. Они будут нужны. Хорошо, Тимур Андреевич. Я всех оповещу. Голос Марты казался слишком уж бодрым для настолько раннего утра. Более того, я не услышал ни капли недовольства, что сегодня рабочий день начался на 2 часа раньше обычного. А ведь она по-прежнему оставалась моим секретарем с прописанным в трудовом договоре нормированным графиком. Нужно будет выдать Марте очень хорошую премию. Как проходит подготовка к благотворительному приему? В штатном режиме. В этом году даже поставщики для фуршетной части обошлись без задержек. Неужели? Это что-то новенькое, усмехнулся я. Может, и артисты приедут вовремя. Со слов помощника Аглаи Дмитриевны, она и сама не знает, откуда ждать подвоха. Ей кажется, что все слишком гладко. Теперь я рассмеялся уже в голос. Мама права, все это более чем подозрительно. О, еще кое-что, спохватилась Марта. Тот люкс оказался свободен. Он ваш с пятницы и до вторника. Управляющему распоряжение передала, обещал все сделать в лучшем виде. Отлично. Проконтролируй, чтобы так все и было. И еще, Марта, никто не должен знать о моих планах, без исключений. Персонал тоже предупреди. Мне не нужны сюрпризы. Конечно, Тимур Андреевич. Попрощавшись с Мартой, которая оказалась даже лучшим ассистентом, чем был крысёныш, я снова проверил сообщение в телефоне. Ничего. Как и обещал, я написал Мирославе, едва вышел из самолета, но ответа от нее не последовало. Взглянув на часы, понял, что иначе и быть не могло. Сейчас только 7 утра. Мира наверняка еще спит. Насколько сильно я хотел ее увидеть, настолько же меня раздражало, что это произойдет не раньше 6 вечера, когда заберу ее из общежития, чтобы вместе отправиться на ужин в дом моих родителей. Предполагалось, что я вернусь значительно позже, поэтому все мои пары на сегодня были отменены, а просто приехать в университет и увидеться с Мирой я не мог, ведь она пока не хотела афишировать наши отношения. Проклятие. За прошедшие сутки я много раз возвращался к мысли об увольнении из университета, и в пользу этого решения нашлось сразу несколько весомых доводов. Во-первых, Мирослава. Я прекрасно понимал, что отношения с преподавателем всколыхнут студенческое сообщество, и не хотел создавать своей девочке лишних проблем. Мое увольнение, пусть немного, но понизит градус интереса к этой теме, а значит, Мира сможет доучиться без лишней нервотрепки. Во-вторых, даже без учета запуска строительства нового отеля, который, помимо прочего, мы с отцом обсуждали вчера до самой ночи, работы было много. И это снова возвращало мыслями к Мире, с которой я планировал создать семью. Я уже не видел смысла и не хотел заполнять каждую минуту своей жизни работой. Теперь мои приоритеты были расставлены иначе. «Вадим, сестра просила тебя забрать ее сегодня?» «Нет», — ответил водитель, не отвлекаясь от дороги. «Ева Андреевна прошлым вечером написала, что на занятия не поедет и весь день проведет с Аглаей Дмитриевной». «Вот же несносная девчонка!» — я усмехнулся. «Мне иногда кажется, что она вообще не ходит на учебу. Сколько раз на прошлой неделе ты отвозил ее в университет?» 2 раза. Но Ева Андреевна несколько дней провела у подруги. Они добирались самостоятельно». Я покачал головой и мысленно сделал себе пометку поговорить с Евой. Она умна, но еще очень эмоциональна и неусидчива. Ей легко увлечься какой-то темой и также легко с ней попрощаться. Мне не хотелось быть для нее всего лишь занудным старшим братом, но, кажется, я уже на полпути к этому званию. «Тимур Андреевич, может, лучше я вас подожду на парковке и потом сам отвезу в офис? Погода совсем испортилась». Словно в подтверждение слов Вадима, небо, затянутое практически черными тучами, прорезала яркая вспышка молнии, за которой последовал оглушительный раскат грома. «Всего лишь гроза», — отмахнулся я. «Все в порядке, не волнуйся. Да и ждать пришлось бы несколько часов. Я планирую сначала поработать из дома. Так что завезешь меня и можешь быть свободен до завтра». «Как скажете, Тимур Андреевич». Я еще раз взглянул на погодное безумие за окном и добавил. «Но сейчас высади меня на подземном паркинге, а не у ворот. Что-то я передумал наслаждаться утренним осенним воздухом». Полностью сосредоточившись на документах, полученных от отца, я не заметил, как прошла оставшаяся часть пути. Попрощавшись с Вадимом, забрал свою дорожную сумку, папку с документами и направился к лифту, на ходу проверяя с телефона электронную почту. Стрелки на моих часах утверждали, что уже 8 утра, но ответа от Миры так и не было. То ли раздраженно, то ли расстроенно, я сунул телефон в карман и вздохнул. Все это как-то странно. Не мои чувства к Мире, а стремление видеться с ней как можно чаще. В какой момент все так изменилось? Я прожил больше года вдали от нее, тоскуя, но это нисколько не подготовило меня к происходящему сейчас. К тому, что мне не захочется больше проводить ни единого дня без нее и будет непросто вытерпеть даже до вечера. Двери лифта распахнулись, и я шагнул в сторону квартиры с намерением погрузиться в рабочие задачи, чтобы часы, оставшиеся до встречи с Мирой, пролетели сами собой. «Нам еще предстоит вынести ужин с моей матерью». Эта мысль напомнила мне о пропущенном завтраке. Не хотелось снова куда-то ехать, так что я счёл это неплохим поводом заглянуть в новый ресторан, который не так давно открылся в соседнем корпусе. Нужно было только переодеться и взять ноутбук. Разбирать почту с телефона — слишком сомнительное удовольствие. Но перешагнув порог квартиры и заперев дверь, я замер от странного, едва уловимого ощущения. Что-то не так. Какого хрена? Я прошел в гостиную. Все вещи находились на своих привычных местах, и все же я был уверен, что здесь произошли какие-то перемены. Может, Ева заезжала? Но сестра всегда спрашивала разрешение или хотя бы предупреждала. «В твоем возрасте нужно спать больше 3 часов, Астахов», — буркнул я себе под нос и встряхнул головой. «Пожалуй, не будет лишним для начала принять контрастный душ, прежде чем явить себя социуму. И еще кофе. Однозначно требовался крепкий черный кофе». На ходу стягивая пиджак, я зашел в спальню и... так и застыл, не веря своим глазам. «Это что, галлюцинация от недосыпа?» «Нет же, вот она, настоящая, лежит в моей постели». Темные волосы рассыпались по обнаженной спине, а рука... Черт возьми, ее рука обнимала мою подушку. Я подошел ближе, стараясь не издавать лишнего шума, чтобы не разбудить Миру, на лице которой царила безмятежность. Невероятно. Она сама приехала ко мне. Поддавшись эгоистичному порыву, я сел на край кровати и как можно осторожнее убрал одну из длинных прядей, которая не давала мне покоя, скрывая часть прекрасного лица. Пальцы буквально покалывало от желания коснуться Миры, провести по ее щеке, очертить контур губ. «Так, Астахов, пора убираться из спальни». Я уже собирался поднять свою задницу и отправить ее в душ, вместо того, чтобы смотреть на спящую девушку точно маньяк, но из кармана моих брюк громко затрезвонила череда уведомлений. «Твою мать!» Ресницы Миры затрепетали, и она открыла глаза. Первой ее реакцией стал испуг. Но вот она сфокусировала взгляд, увидела меня и улыбнулась. «Доброе утро, любимая!» — выдавил я хрипло, тут же забыв о телефоне, на котором собирался отключить звук. Остался только взгляд, проникавший в самую душу. «Тимур!» — мягко протянула Мира и коснулась моей щеки. «Я скучала». «Охренеть! Я и не знал, что однажды собственное сердце так яростно захочет пробить грудную клетку». Склонившись над Мирой, припал к мягким и самым желанным на свете губам, как измученный жаждой путник к роднику с холодной водой. Мира обвела руками мою шею и тихонько застонала, стоило мне запустить пальцы в ее волосы. «Господи, что же она творит со мной?» «Я тоже скучал», — сказал на выдохе, когда невероятными усилиями воли смог прервать наш поцелуй. «Не возражаешь, если я присоединюсь к тебе?» «На глупые вопросы по утрам не отвечаю». Усмехнувшись, я нетерпеливо сбросил с себя одежду, забрался к Мирославе под одеяло и притянул ее к себе. Она нежно обхватила меня теплой рукой, когда этого обнимала подушку, и еще для надежности закинула свою ногу на мою. «Вот теперь я дома». Зарывшись носом в волосы Миры, я вдыхал их приятный аромат. «Когда ты приехала?» «Вчера вечером». Сонно ответила она и принялась водить своими пальчиками по моему обнаженному торсу. Мне захотелось сделать себе сюрприз. Надеюсь, ты не против, что я вот так, без разрешения? Интонация, подбор слов. Я был почти уверен, что в ее глазах эта поездка стала некой проверкой. Хотелось верить, что теперь Мира сможет чуть больше доверять мне и моим словам. Тебе оно не требуется. Даже если ты сейчас скажешь, что уже перевезла сюда все свои вещи, я лишь спрошу, уместились ли они в гардеробной. Мира тихо рассмеялась. «Ну, это вряд ли», — сказала она. «Помимо того, что это противоречит нашему решению не спешить, я бы никогда не стала перевозить свои вещи самостоятельно. Ты хоть представляешь, насколько их много?» Я не стала уточнять, что это только ее решение. Будь моя воля, мы бы уже этим вечером ели свадебный торт. «Даже не надейся напугать меня тем, что придется заказать парочку новых шкафов». Усмехнувшись, я поцеловал ее в макушку и решил сменить тему. «Спасибо. Ты даже не представляешь, каким счастливым меня делаешь. Я ехал домой с мыслями о нашей предстоящей встрече. Жалел, что не могу просто заехать в университет, чтобы увидеться с тобой». Мира посмотрела на меня, закусив губу. «Вчера я рассказала папе с братом», — сообщила она, не подозревая, что в этот момент происходило у меня внутри. «Без подробностей. Просто сказала, что начала кое с кем встречаться. А вот к тому, что этот кто-то мой преподаватель, их еще нужно подготовить». Она рассказала. Пусть не все, но она рассказала, а значит, и правда уже меньше сомневается во мне и в нас. Эта новость так обрадовала меня, что в один миг оказался сверху и подмял под себя податливое и соблазнительное тело. Мира рассмеялась. «Я люблю тебя». Мои глаза неотрывно вглядывались в счастливое лицо Мирославы. Всего один удар сердца, и я потянулся за новым поцелуем. Мне хотелось повторять эти три слова вновь и вновь. Хотелось целовать Миру, касаться ее и демонстрировать свои чувства любыми доступными способами. Желания были на грани потребности, даже одержимости, словно все это могло возместить нам обоим то время, что мы провели врозь. Но это было невозможно. А с пола, где валялись брюки, снова зазвонил проклятый телефон. Я был уверен, что это Марта, с которой мы ранее договорились обсудить все срочные дела и расписание на следующую неделю. С недовольным рыком я прервал поцелуй, но не спешил отвечать на звонок. «У тебя наверняка куча дел», — с понимающей улыбкой сказала Мира, когда тишину комнаты во второй раз нарушил раздражающий рингтон. «Работай, а я пока схожу в душ». Проводив Миру взглядом и с трудом устояв перед желанием последовать за ней, я добрался до телефона, не умолкавшего ни на миг. Когда Марта закончила перечислять один за другим вопросы, которые требовали моего сиюминутного внимания, я уже достал свой ноутбук и устроился с ним за обеденным столом. На почте меня ждала хренова гора документов и еще больше писем, а я так и не вспомнил, что собирался приготовить себе кофе. Мне нужно было хорошенько подготовиться к завтрашнему собранию, чтобы донести до его участников все максимально четко и понятно. В конце концов, чтобы получить нужный результат, прежде всего необходимо правильно поставить задачу. С головой занырнув в дела, я не услышал, как Мира вышла из душа, но зато был приятно удивлен, когда она оказалась позади моего стула, нежно обняла меня и поцеловала в шею. Это ощущалось настолько сладко, маняще, что мне захотелось поскорее захлопнуть ноутбук и всецело сосредоточиться на Мирославе. Я подумал, что сейчас начнутся вопросы о моей работе, но она вновь удивила меня. «Я сделаю тебе кофе», — нежно произнесла Мира, после чего чмокнула меня в щеку и ушла, не дожидаясь реакции на свои действия. Как если бы мы с ней регулярно проводили утро вот так, и это было нашей ежедневной рутиной. Черт возьми! Как же мне это понравилось. Мира вскоре принесла мне чашку ароматного черного кофе, но не села за стол. Еще раз скользнув губами по моей щеке, она вернулась на кухню. Все казалось настолько естественным, словно мы с Мирой давно жили вместе. Я сообразил, что она начала готовить, лишь когда помещение наполнилось ароматами, повышающими слюноотделение. Обернувшись, увидел Миру, одетую только в мою футболку, и что-то увлеченно переворачивающее деревянной лопаткой. На несколько мгновений она отвлеклась, чтобы запустить кофеварку, а потом снова вернулась к большой сковороде. Мне с трудом верилось, что все происходит на самом деле. И теперь я на собственном примере мог сказать, даже у самого заядлого холостяка все убеждения летят прямиком в бездну, стоит только встретить ту самую девушку, способную одним взглядом перевернуть жизнь. Интересно, Мирослава догадывается, какого сентиментального кретина она сотворила? К тому моменту, когда на столе оказались тарелки с французскими тостами, из которых Мира собрала аппетитные сэндвичи, я уже разобрался с основной частью рабочих вопросов и отложил ноутбук. Наслаждаясь завтраком, потрясающий вкус которого неожиданно усилил мое желание немедленно остепениться, я наблюдал за Мирой, погруженной в свои мысли. Она с удовольствием поддерживала разговор, но при этом будто бы решалась на что-то. Я уже знал, чего ожидать, но и с расспросами не лез. «Ты на этой неделе будешь вести пары?» «Да, завтра», — ответил я и усмехнулся. «Преподаватель из меня так себе в последнее время». Вопрос Миры напомнил мне о решении, которым я не успел с ней поделиться. «Перестань», — фыркнула она. «Все студенты тебя обожают. А уж за отмененные пары так особенно». «Я собираюсь уволиться». Мира поперхнулась кофе и потянулась за салфеткой. «Почему?» — спросила она недоумевающе. «Тебе же нравится преподавать». «Да, верно. Но это изначально воспринималось мной как хобби, а сейчас оно никак не вписывается в мою жизнь. Мне уже приходится отменять занятия из-за внеплановых разъездов, и это только начало». Я взял руку Миры и сплёл наши пальцы. Что еще важнее, я не хочу тревожить пчелиный рой новостью о наших отношениях. Шептаться все равно будут, нам этого никак не избежать. Но не так, как если бы прознали сейчас. Хочу, чтобы ты спокойно закончила университет, не тратя нервы на этот цирк. Мира нахмурилась, взглянула на свою уже опустевшую тарелку и отодвинула ее от себя свободной рукой. «Это серьезное решение, Тимур», — задумчиво произнесла она. «Принял бы ты его без событий прошлого воскресенья». «Ты имеешь в виду...» Мира серьезно посмотрела на меня и пояснила. «Если бы все оставалось как прежде, и мы не помирились, ты бы все равно уволился». У меня не получалось до конца понять, что именно волновало Миру. Что я смог бы снова оставить ее, или что сейчас причина увольнения в ней. Но в любом случае я не собирался увиливать и подыскивать идеальный ответ. Нет. Почему? Мира, мое возвращение в университет этой осенью было связано исключительно с тобой, честно ответил я. Какое-то время убеждал себя, что дело в моей любви к преподаванию, но это не более чем банальный самообман. Я даже верил, что смогу держаться от тебя на расстоянии. Разумеется, это тоже чушь собачья. Правда в том, что я изначально был готов на все, чтобы вернуть тебя. Так что нет, никакого увольнения бы не было. Выслушав меня, Мира еще сильнее нахмурилась. Прошло не меньше пары минут, прежде чем она посмотрела мне в глаза и сказала то, что я ожидал услышать сегодня меньше всего. «Расскажи мне, почему ты уехал тогда, на первом курсе? Почему все сложилось вот так?» В ее голосе не было злости или осуждения, только спокойствие и решимость. И все же я не мог не спросить. «Ты уверена?» «Да. Я хочу это узнать. А потом отпустить и забыть». Она вздохнула. «Вчера я рассказала о нас отцу и брату, хоть и совсем немного. Сегодня мы ужинаем с твоей мамой, чтобы наладить с ней отношения. А завтра ты, возможно, уволишься ради моего спокойствия. Что бы мы ни говорили, ни черта у нас не получается не спешить. Прошло всего несколько дней, а мы уже вовсю обсуждаем наше будущее. Вчера я думала, что еду сюда ради тебя, чтобы порадовать, но сейчас понимаю... Причина не только в этом. В чем еще? Я не хочу быть без тебя. Мое сердце тянет меня в то будущее, о котором ты говоришь. Но ничего не получится, пока между нами есть недосказанность. Мне нужно знать, что случилось в прошлый раз. Что ж, вот и настал день, когда я должен признаться любимой женщине в собственной слабости и глупости. Или что вообще это было? Неважно. Сейчас меня волновало только одно. Сможет ли Мира понять и принять весь случившийся в тот май абсурд в качестве объяснения моего недостойного поступка? Мне так и не удалось. «Хорошо». Я поднёс к губам её руку. «Но помни, что это будет лишь пересказ событий и никак не оправдание». «Знаю». Мира ободряюще улыбнулась. «Пересказ событий звучит масштабно». «Моей вины это нисколько не умаляет, но да, там была цепочка событий, которую получилось восстановить. Всё началось с твоего подарка, хотя я узнала о нём совсем недавно». «Подарок?» «Сертификат на игру в сквош». На лице Миры отразилось понимание. «Вспомнила. Значит, ты его не получил?» «Нет. В тот вечер мне потребовалось уехать, и курьера встретила Ева. Любопытство подстегнуло её прочитать записку, а позже она сболтнула о своём открытии нашей матери». Я покачал головой. «Сестра не хотела мне вредить. Она и подумать не могла, что это может привести к таким последствиям. Помнишь нашу встречу на набережной?» «Конечно». Ева тогда приехала ко мне в офис, отдала пакет с сертификатом и запиской и рассказала о своём вкладе в нашу с тобой историю. Вздохнув, я продолжил уже сквозь зубы. А дальше уже мама перешла к активным действиям, решив, что имеет право вмешиваться в мою жизнь. Это случилось сразу, как ты отправилась с семьёй в вашу традиционную поездку. В тот же вечер мне позвонил отец и попросил на несколько дней прилететь в Баку. Сказал, ему требуется моя помощь. Ты предупреждала, что будешь без связи, поэтому писать тебе об этой поездке показалось мне бессмысленным. Твой отец тоже был замешан? Я отрицательно качнул головой. Нет, он только вчера узнал обо всём. Моя усмешка вышла несколько нервной. У нас был приоритетный проект в Баку. Отцу требовалось постоянно находиться там. Представь моё удивление, когда вместо него меня встретила мать и сообщила, что они отправляются в тур по лучшим клиникам и санаториям Европы восстанавливать подорванное здоровье. А потом и по курортам, чтобы закрепить результат. Когда я прилетел, отец уже находился в Швейцарии, а все дела были переданы мне. Но почему он сам не сообщил тебе обо всём? По его словам, мама предложила сделать мне грёбаный сюрприз. Такой, чтобы я не смог отказаться. То есть поставить перед фактом? Именно. Одним из доводов было, что мне нужен шанс проявить себя. На тот момент я меньше года был вовлечён в семейный бизнес на полную мощь. До 27 лет бесконечно учился, стажировался и набирался опыта. Теперь же мне предстояло взять на себя море ответственности. Разумеется, отец планировал помогать и наставлять при необходимости, но дистанционно. Нет смысла отрицать, это действительно была превосходная возможность для меня. Чёрт, я к этому шёл и ради этого учился, но... «Ты должен был остаться в Баку», — закончила Мира. «Да, на полгода минимум». Я внимательно отслеживал реакцию любимой на мои слова, но пока в её глазах был лишь интерес и немного волнения. Она не отводила взгляд, и это придавало сил продолжать, но я знал, что худшая часть рассказа ещё впереди. Мама прекрасно знала о моих желаниях и амбициях, поэтому удивилась, заметив мои сомнения. Она пустила в ход манипуляции и начала расписывать мне плачевное состояние здоровья отца. Тогда я сказал, что раз вынужден участвовать в этом, значит, буду регулярно летать домой. К тебе. Она не скрывала, что знает обо мне? Скрывала ещё как. Разыграла целый спектакль, изображая шок от новости, что моей девушке 18. Выглядела убедительно. Уже после у меня возникли подозрения о её вмешательстве, но подтвердились они только, когда Ева вернула твой подарок. «Ты правда хотел прилетать ради меня?» «Да». Я оставил ещё один поцелуй на пальчиках Миры. О чём и сообщил матери, запустив очередную волну красноречия и манипуляций. Она напомнила, как отцу не удавалось вырваться к нам чаще раза в несколько месяцев. Настаивала, что я не имею права вовлекать такую юную девушку в отношения на расстоянии, учитывая объём предстоящей работы. Убеждала, что впереди лето, ты будешь наслаждаться каникулами, найдёшь себе кого-то более подходящего по возрасту и быстро забудешь о короткой интрижке с преподавателем. И что лучшим решением будет оборвать с тобой все контакты, чтобы не мучить нас обоих. Мира ахнула и забрала у меня свою руку. Она вскочила со стула и отошла в зону гостиной, прижимая ладонь ко рту. Я направился следом, но не спешил сокращать расстояние между нами. Манипуляции сработали. Ей удалось посеять в моей голове зерна сомнений и щедро их удобрить. Продолжал я, пока Мира стояла ко мне спиной и тяжело дышала. И я, как слабак, поддался. И потерял самое прекрасное, что было в моей жизни. «Ты мог позвонить?» Тихо сказала она, так и не обернувшись. «Или написать?» «Богом клянусь, Мира, я хотел это сделать. До твоего возвращения оставалась неделя, и первые дни я продумывал наш разговор, а потом... Новые обязанности быстро захватили меня и отнимали все время. Я постоянно был чем-то занят и кайфовал от этого. Мне нестерпимо хотелось обнять Миру, но я не позволял себе даже приблизиться к ней. Прошло несколько дней с начала учебы после майских, и все уже знали о моем увольнении, но от тебя не было ни одного сообщения. Тогда я подумал, что все к лучшему, что мы смогли избежать ненужных сцен при расставании. Сейчас понимаю, каким заносчивым и самоуверенным мудаком я был, раз принял свои чувства к тебе за временное увлечение. Мира просто всхлипнула, но по ощущениям мне словно нож загнали под ребра. Она села на диван и закрыла лицо ладонями. В два шага я оказался рядом и опустился на колени перед ней. «Мира, прошу, посмотри на меня». Я коснулся ее рук, но она отрицательно замотала головой и снова всхлипнула. «Ты не представляешь, как сильно я возненавидел себя, когда осознал, что натворил. Какую ошибку совершил. Это случилось очень скоро, но я уже не понимал, как вновь появиться в твоей жизни и что сказать, потому что слишком затянул с объяснениями. Множество раз я набирал твой номер, но так и не решился нажать кнопку вызова. Каждый день презирал себя за то, что своими руками разрушил отношения с девушкой, которую полюбил». Мирослава отвела руки от лица и посмотрела на меня заплаканными глазами, в которых читалось удивление и непонимание. «Ты так легко отказался от меня», — прошептала она. «О какой любви ты говоришь, если даже жалея о своем поступке, за целых 16 месяцев так и не набрался смелости позвонить?» «Нет, любимая, я не отказывался от тебя. У меня был план. Я и сам слышал, насколько абсурдно это звучит, но все-таки должен был рассказать все до конца. В октябре собирался вернуться домой и первым делом поговорить с тобой, чтобы все объяснить и умолять о прощении». «Дай угадаю. Аглая Дмитриевна сделала все возможное, чтобы ты остался в Баку?» — устала и раздраженно предположила Мира. Как ни странно, она не стала препятствовать отъезду, даже поддержала его. Сказал я, мысленно радуясь, что Мирослава не оттолкнула меня и позволила стереть с её щёк слёзы. За неделю до отъезда мне позвонил Игнатьев. Был конец сентября, я провел в Баку 4 месяца, и декан спрашивал о моих планах. Ему очень нужен был еще один преподаватель. Мы разговорились, и я узнал то, чего знать не хотел. Память услужливо подкинула воспоминания того дня, как я сидел в своем кабинете, в третий раз перепроверял все дела, которые вскоре предстояло передать отцу. И тот самый звонок декана социологического факультета, после которого я совершил вторую ошибку, позволив эмоциям взять вверх. «Значит, сможешь взять несколько групп на семинары?» Надежда в его голосе меня позабавила. «Смогу, дядь Дим», — заверил я. «Мои прошлые первокурсники нормально тогда предмет закрыли?» «Даже очень. Ни одной пересдачи и даже тройки», — воодушевленно сказал Игнатьев, а потом его голос вдруг стал поникшим. «Но в этом году они что-то сдали позиции. Похоже, их запал не пережил летних каникул». «Или это ты слишком строг к ним? Не может же все быть настолько печально?» «Может, Тимур, может. Не поверишь, но даже 105-е, ну теперь уже 205-е, скатилось. Помнишь, какая у них бойкая староста была? Все, уже одни прогулы. Или взять хотя бы ту девчушку, которая у меня курсовую писала. Власова, кажется». От одного упоминания знакомой фамилии внутри все сжалось, хотя мне и не нравилось, к чему все идет. «Неужели и она скатилась?» — спросил я. Вот уж от кого не ожидал. Игнатьев тяжело вздохнул. «Представляешь, я-то думал, она и в этом году у меня курсовую будет писать. Мы же с ней это обсуждали. Даже тему выбрали. А в итоге... Хотя чего тут удивляться? Вполне ожидаемо, наверное. Что ты имеешь в виду? Ой, да все мы были молодыми, Тимур. Сам вспомни студенческие годы. Разве учеба там была в таком уж приоритете? Вот и у этих также. У 205 и 207 на шестом этаже сейчас часто пары проходят. Так я через раз вижу ту же Власову с очередным парнем. Хотя, стоит признать, в мое время настолько открытое выражение чувств порицалось. Господи, и куда только делись мои 18. Дмитрий Николаевич предавался ностальгии, а у меня словно почву выбили из-под ног. Через раз вижу ту же Власову с очередным парнем. В мое время настолько открытое выражение чувств порицалось. «Может, Власова просто дружит с парнями?» — предположил я, отказываясь верить в услышанное. «Такое бывает». «Ну, Тимур, я же не настолько стар, чтобы не отличить. Времена, конечно, меняются, но не думаю, что теперь друзья запихивают языки друг другу в рот. Еще и на глазах у всех». Скомканно завершив разговор с деканом, я осознал три вещи. Во-первых, мой отъезд из Баку откладывался на неопределенный срок. Во-вторых, жизнь Мирославы била ключом. Отчасти мне по голове, но разве я мог винить Миру в том, что она была слишком счастлива без меня? Я сам все разрушил, так что мне некого винить, кроме себя. Наверное, мне стоило бы тоже отпустить ее из своих мыслей и жить дальше. В-третьих, где-то глубоко внутри меня тлели угольки надежды, что это еще не конец, и однажды у меня появится второй шанс. И когда это случится, я этот шанс не упущу. Мирослава. Слезы перестали заливать мое лицо, стоило только Тимуру оказаться рядом, но я слушала его рассказ и совершенно не понимала, как реагировать. Я видела, как непросто ему дается признание собственных ошибок, но если испытывала сочувствие, то слишком мало, чтобы его хоть как-то проявить. Воспоминания о тех днях, когда я только вернулась из нашей лесной поездки с папой и Демидом, накрыли меня подобно лавине. Вот я приехала на день позже запланированного. Поскольку наша арендованная машина заглохла и больше не завелась, а забрать нас смогли только утром. Вот я решила устроить Тимуру сюрприз и увидеться с ним уже на паре, поддавшись глупому девчачьему порыву, а пусть немного поволнуется. Вот мы встретились с Никой, которая тоже только вернулась от родителей и, оставив вещи в камере хранения на вокзале, сразу поехала на пары. И, наконец, вот мы с ней одновременно узнали, что Тимур Андреевич Астахов больше не работает в нашем универе, а мой мир превратился в кучку осколков, как от упавшей с высоты вазы. Только вместо этой вазы было мое сердце. Я не написала и не позвонила Тимуру. Сначала пребывала в шоке, а потом решила, что он обязательно объяснит мне все сам. Это ведь он, никого заранее не предупредив, уволился за полтора месяца до окончания учебного года. Уровень моего шока смогли бы понять, вероятно, только ребята, которые писали у Астахова курсовую. Бедные, их ведь ему передал другой преподаватель, вот так же неожиданно уволившийся, поскольку решил посвятить себя кулинарии. Кстати, дела у него шли весьма хорошо. Мы с Никой даже заказывали у него тортик. Когда прошла целая неделя, а от Тимура по-прежнему не было вестей, во мне взыграли гордость и упрямство. Я никогда не бегала за парнями и не планировала делать исключение ради него. Не собиралась звонить ему сама и что-либо узнавать. Спустя еще две недели ежедневного самоистязания пришло осознание, что Тимур не только не вернется, но и ничего не планирует мне объяснять. И вот тогда начался мой персональный ад. Я не могла понять, чем заслужила подобное отношение. Почему он оставил меня наедине с моими вопросами, сомнениями и с надеждой? Глупой надеждой еще более глупой влюбленной девчонки, что все еще может наладиться. Со временем надежда сменилась поиском своей вины. Что, если дело во мне? Вдруг я сама дала повод поступить со мной так? Эти мысли не давали мне покоя ни днем, ни ночью. Я строила догадки и накручивала себя этим еще сильнее, поскольку все мои версии сводились к тому, что я никогда не была нужна Тимуру, а его слова — сплошная ложь. Теперь же Узнав истинную причину его отъезда, я чувствовала растерянность и не знала, как реагировать. Пожалуй, во мне было больше готовности услышать о другой женщине, чем признание Тимура в таком вот проявлении слабости. Но я знала, что другой никогда не было. Он сам мне говорил об этом. Сейчас у меня не было сомнений в его любви, но определенно были вопросы к тому Астахову, который не смог пересилить себя, чтобы расстаться по-человечески. «Нет, любимая, я не отказывался от тебя. У меня был план», — сказал Тимур, и мне с трудом удалось сдержать нервный смех. «В октябре собирался вернуться домой и первым делом поговорить с тобой, чтобы все объяснить и умолять о прощении, если потребуется». Я закатила глаза. «Дай угадаю. Аглая Дмитриевна сделала все возможное, чтобы ты остался в Баку?» Тимур продолжил свой рассказ, а я на миг задумалась о том, как мне вообще сегодня садиться за один стол с этой женщиной. Да, это Астахов принял окончательное решение, но с чьей подачи? Кто изначально все это затеял? Аглая растоптала меня, даже особо не напрягаясь. И это еще вопрос, кто в той ситуации поступил хуже. Я и сама могла поступить более по-взрослому. Возможно, если бы моя гордость позволила написать Тимуру сразу, то получилось бы обычное расставание. Но в таком случае мы бы вряд ли сошлись вновь. Наверное. А вот одно я знала наверняка. Если бы этот разговор состоялся в одной из наших первых встреч в сентябре, у нас бы точно ничего не вышло. Я бы навсегда закрыла для себя эту тему. Пожалуй, будь я поумнее, и сейчас бы так поступила. Но уж что имеем. И тут Тимур дошел в своем рассказе до разговора с деканом. «Постой!» Неуверенная, что услышала верно, я выставила ладонь, прерывая его. «Кто тебе это рассказал?» «Игнатьев». «Дмитрий Николаевич? Наш декан?» «Да». Он нахмурился. «Мира, я не обвиняю тебя». Я прижала ладонь к его губам. «Тимур, но ничего такого не было». «Ты о чем? «Обо всем, о каждом слове декана». Я пожала плечами и принялась загибать пальцы. «Я не собиралась писать у него курсовую второй год подряд. Наша группа не скатилась по успеваемости. У нас почти не было пар на шестом этаже, и за весь второй курс я даже ни на одном свидании не была. Что уж говорить про чужой язык у меня во рту». Тимур не сводил с меня глаз, и я почти слышала, как крутятся шестеренки в его голове, пока мозг обрабатывает новую информацию. «Игнатьев мог пойти на это только в одном случае», — процедил он сквозь зубы. «Мама!» Мне вспомнилось 1 сентября, спор с новым секретарем декана и появление Дмитрия Николаевича. «Власова, вы можете идти, пара уже началась», — обратился ко мне декан более доброжелательно, продолжая рассматривать меня с непонятным любопытством. Его взгляд. Вот почему он так смотрел на меня. Игнатьев уже давно знал о нас, а в тот день Астахов как раз вернулся в университет. «Мира». Тимур одной рукой сжал мои пальцы, а вторую прижал к моей щеке, продолжая стоять передо мной на коленях. «К черту их всех! Причина нашего расставания в том, что я идиот, полнейший кретин, который считал себя слишком важным для отношений, неверно расставил приоритеты и не смог признаться даже самому себе, что влюбился как пацан. Но того придурка больше нет. Я люблю тебя. Слышишь? Люблю так сильно, что начал понимать героев мелодрам. Никогда не думал, что скажу это, но, клянусь, все так и есть». Я смотрела на него и на короткий миг снова растерялась. Часть меня хотела броситься ему на шею, а вторая — навсегда покинуть эту квартиру и больше никогда не видеть Тимура. Мое сердце переполняли чувства к нему, и оно требовало немедленно все простить, забыть и жить дальше. А старые обиды напополам с гордостью шипели, как мерзкие ядовитые змеи, и убеждали в обратном. Простив подобное один раз, я навсегда останусь с неуверенностью и страхом, что все повторится, и Тимур однажды бросит меня. Что помешает Аглае подстроить ситуацию, в которой Тимуру снова придется делать выбор? И могу ли я быть уверена, что он выберет меня? Казалось бы, Голос внутри задавал верные вопросы, но это был не мой голос. Точнее, не совсем мой. Он принадлежал той влюбленной первокурснице, которая только начала встречаться со взрослым мужчиной. Первая влюбленность окрыляла, еще и чувство было взаимным. Та Мира оказалась не готова к тому, что все рухнет в один миг, без предпосылок и объяснений. Но это случилось, и той девочки больше нет. Ей пришлось повзрослеть. Перед мысленным взором проносились события последних 2 месяцев, за которые нам с Тимуром пришлось заново находить подход друг к другу. Мы оба изменились за время разлуки. Я была уверена, как никогда, что отложить разговор о причинах расставания стало лучшим решением. Притворившись, что никакого прошлого у нас и не было, мы смогли начать все с чистого листа, воспользовались своим вторым шансом. Уважение Тимура ко мне и моим чувствам, его трогательная забота и готовность броситься мне на помощь в любой момент, желание оградить даже от глупых сплетен. Я знала, чувствовала всей душой, что он любит меня. Искренне, по-настоящему. Видела это в его глазах, где прямо сейчас плескалось чувство вины, а еще тревога и даже капелька отчаяния, что я могу не простить. Но его опасения были напрасны. Мне уже не требовалось его прощать. Из обрывков разговоров, случайно услышанных слов и прочих мелочей я примерно представляла, что случилось 1,5 года назад. Не знала наверняка, но и без подробностей этого оказалось достаточно, чтобы простить. Мне лишь нужно было услышать от Тимура, как все было, проговорить все события, чтобы отпустить прошлое и больше к этому не возвращаться. На секунду я представила себя на месте Тимура, и как мой отец вместе с братом строили бы козни и делали все, чтобы разлучить меня с избранником. Хотя, зачем мне представлять такое, если можно вспомнить разговор с Аглаей, которая сообщила мне о свадьбе сына? Я поверила ей так же, как и Тимур не усомнился в словах декана, старого друга семьи. «Разве можно быть готовым к ситуации, когда самые близкие люди объединяются против тебя?» И неужели кто-то сможет сказать, что наверняка бы справился с подобным? Тимур взял на себя всю ответственность за те события. Даже свою мать он обвинял только в самом факте вмешательства, но не в решениях, которые принимал сам. А у меня не было ни капли сомнений не только в его любви, но и в том, что теперь он всегда будет выбирать нас. И это подтверждали не красивые слова, а действия, поступки. Я любила Тимура Астахова всем своим сердцем и душой, и прямо сейчас он ждал моей реакции как приговора. Не давил на меня, не торопил, не убеждал в чем-либо. Просто ждал, готовый дать мне столько времени, сколько потребуется. Он не знал, что я приняла решение еще до того, как мы подняли эту тему. Кажется, я и сама этого не осознавала. Выдержав небольшую паузу, я наклонилась и поцеловала своего преподавателя, в которого начала влюбляться с той самой первой встречи, когда разбила его телефон. Он опешил, но всего на секунду, а после обхватил меня обеими руками и пылко ответил на поцелуй. Все мое тело покрылось мурашками от того облегчения, которое испытали мы оба, сбросив груз прошлого. От осознания, что все позади. Чувствуя потребность сократить расстояние между нами до минимума, я сползла с дивана прямо в объятия Тимура, не переставая целовать его. Мы сидели на полу и целовались, как после долгого расставания. Наверное, так и было. Воссоединились 2 человека, сбившиеся с пути 1,5 года назад, но нашедшие дорогу к своему счастью. «Я люблю тебя, Тимур. У меня нет сомнений в тебе и твоих чувствах. И обиды тоже нет». Есть только уверенность, что мы сможем верно распорядиться своим вторым шансом. Тимур нежно заправил непослушную прядь мне за ухо, и от урагана чувств в его глазах у меня захватывало дух. Облегчение, радость, восхищение, любовь и бесконечная нежность. Я будто смотрела в зеркало, отражающее мое собственное состояние. «Ты мой мир, Мира», — сказал он, целуя мои руки. «Однажды ты услышишь более расширенную версию, но, я клянусь, сделать все ради твоего счастья». От его слов образовался ком в горле, а на глаза выступили слезы. «Нашего счастья», — поправила я. Тимур улыбнулся и смахнул большими пальцами влагу с моих щек. «Да, любимая, нашего. Мы одновременно потянулись навстречу друг другу, чтобы поцелуй помог нам обоим выразить то, на что уже не хватало слов — нашу любовь.